сильно надавит, на него крышка поднимется, и коробка выпадет из рук. Но Алиса подхватила коробку и второй рукой. Симонсон и ассистентка молча разглядывали коробку для Ленча. Клиент отошел от окошечка Корделиуса, и Корделиус поднялся. Слесарь все так же смотрел на руки Алисы. Алиса шагнула к Борку. Борк шагнул к Алисе. Последовало несколько замечаний, которые Борк не смог бы расположить в логической последовательности. Открыли? Теперь остается поставить новый замок. Всего лишь несколько писем. Там все в порядке, да. Новый замок. Корделиус прошел мимо Борка и уставился на коробку для Ленча. «Вы бы проверили все ли на месте», — посоветовал он. «Да это любовные письма», — ответила она. «Сколько я вам должна?» «Ну, все же проверьте на всякий случай». «Послушайте, это коробка для Ленча». «Борк, это не ваша коробка для Ленча?» Борк покачал головой. Он был готов вынуть из портфеля новую коробку, если Корделиус спросит еще раз. Корделиус переводил взгляд с коробки на Алису и обратно. «Извините, у нашего кассира точно такая же коробка». «Будьте любезны уладить дела с господином Борком и в будущем относитесь к своим ключам с большим вниманием». Корделиус ушел. «Пожалуйста, присядьте», — услышал Борк свои слова. «Я полагаю, у вас есть счет, с которого мы сможем снять деньги, сумму, которую укажет слесарь». Теперь они находились по разные стороны его стола. Она сидела спиной к Симонсону. Вместо того, чтобы назвать номер своего счета, Алиса открыла сумочку. «Номер вашего счета», — настаивал он. Алиса положила сумочку на стол перед собой и опять обеими руками схватила коробку для Ленча. Он тоже положил на нее руку. Алиса подняла глаза. Он не мог бы сказать, сколько времени их руки боролись за коробку. Он чувствовал, что она тянет ее к себе, и старался придержать крышку, чтобы она не открылась, если Алисе все же удастся отнять коробку. Борг не знал, видит ли кто-нибудь их борьбу за коробку. Все происходило в полной тишине. Он вдруг представил, как сейчас все банкноты разлетятся по полу. Ей удалось подтянуть коробку чуть ближе к раскрытой сумочке. Тогда он наклонился вперед, закрывая происходящее от остальных, и схватился за коробку второй рукой. Она вдруг перестала тянуть и посмотрела на него с улыбкой. «Ты не доверяешь мне?» — прошептала она. «Мы ведь договорились». «Хорошо, мы договорились. Я доверяю тебе. Мне нужен только номер вашего счета». Громко проговорил он. Оба медленно отпустили коробку, и она осталась на углу стола. 8-0-1-1-7-8, сказала она. Никто не вмешался. Никто не видел руки на коробке. Слесарь устанавливал новый замок. Банк постепенно наполнялся клиентами. «Ну вот», — объявил слесарь, вытирая руки носовым платком. Она поднялась, положила коробку на место.